Битва лабораторий была для всех нас сопряжена с таким же смертельным риском, как и битва в воздухе, на суше и на море. Но мы победили в битве лабораторий, как победили и во всех других битвах. Теперь мы готовы окончательно и без промедления изничтожить любую промышленность Японии в любом их городе на поверхности Земли», — говорил далее Гарри Труман. «Мы разрушили их доки, их заводы, их пути сообщения. Пусть никто не заблуждается. Мы полностью разрушим военную мощь Японии. И чтобы уберечь...» Ну и так далее. Одна из книжек, привезенных Лили для Рэмфорда, называлась «Разрушение Дрездена». Автором был англичанин по имени Дэвид Эрвинг. Выпустила книгу американское издательство «Холт, Райнгард и Уинстон» в 1964 году. Рэмфорду нужны были отрывки из двух предисловий, написанных его друзьями, Айрой Икером, генерал-лейтенантом военно-воздушного флота США в отставке, и маршалом британских военно-воздушных сил сэром Робертом Сонби, кавалером многих военных орденов и медалей. Затрудняюсь понять англичан или американцев, рыдающих над убитыми из гражданского населения и не проливших ни слезинки над нашими доблестными воинами, погибшими в боях с жестоким врагом, писал, между прочим, друг Рэмфорда, генерал Икер. «Мне думается, что неплохо было бы мистеру Эрвингу, нарисовавшему страшную картину гибели гражданского населения в Дрездене, припомнить, что и Фау-1, и Фау-2 в это время падали на Англию, без разбору убивая граждан, мужчин, женщин, детей, для чего эти снаряды и были предназначены. Неплохо было бы ему вспомнить и о Бухенвальде, и о Ковентри». Предисловие Икера кончалось так. «Я глубоко сожалею, что бомбардировочная авиация Великобритании и США при налете убила 135 тысяч жителей Дрездена. Но я не забываю, кто начал войну, и еще больше сожалею, что более 5 миллионов жизней было отдано англо-американскими вооруженными силами в упорной борьбе за полное уничтожение фашизма. Такие дела». Среди прочих высказываний маршала военно-воздушных сил Сондби было следующее. «Никто не станет отрицать, что бомбардировка Дрездена была большой трагедией. Ни один человек, прочитавший эту книгу, не поверит, что это было необходимо с военной точки зрения. Это было страшное несчастье, какие иногда случаются в военное время, вызванное жестоким стечением обстоятельств. Санкционировавшие этот налет действовали не по злобе, не из жестокости, хотя вполне вероятно, что они были слишком далеки от суровой реальности военных действий, чтобы полностью уяснить себе чудовищную разрушительную силу воздушных бомбардировок весны 1945 года. Защитники ядерного разоружения, очевидно, полагают, что, достигни они своей цели, война станет пристойной и терпимой. Хорошо бы им прочесть эту книгу и подумать о судьбе Дрездена, где при воздушном налете с дозволенным оружием погибло 135 тысяч человек. В ночь на 9 марта 1945 года при налете на Токио тяжелых американских бомбардировщиков, сбросивших зажигательные и фугасные бомбы, погибло 83 793 человека. Атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, убила 71 379 человек. Такие дела. «Приедете в Коди, штат Вайоминг, сразу спросите бешеного Боба», сказал Билли Пилигрим за полотняной ширмой. Лили Рэмфорд передернулась и продолжала делать вид, что читает опус Гарри Трумана. К вечеру в госпиталь пришла дочка Билли, Барбара. Она наелась успокоительных таблеток, и глаза у нее совсем остекленели, как глаза бедного старого Эдгара Дарби перед тем, как его расстреляли в Дрездене. Доктора скормили ей эти таблетки, чтобы она продолжала функционировать, хотя мать у нее умерла, а отец разбился. Такие дела. С ней вошли доктор и сестра. Ее брат Роберт вылетел домой с театра военных действий во Вьетнаме. «Папочка», — позвала она нерешительно. «Папочка». Но Билли ушел на 10 лет назад, в 1958 год. Он проверял зрение слабоумного молодого монголоида, чтобы прописать ему очки. Мать слабоумного стояла тут же, выполняя роль переводчика. «Сколько точек вы видите?» — спрашивал Билли Пилигрим. И тут же Билли пропутешествовал во времени еще дальше. Ему было 16 лет, и он ждал в приемной врача. У него нарывал большой палец. Кроме него, приема ожидал еще один больной, старый-престарый человек. Старика мучили газы. Он громко пукал, потом икал. «Извините», — сказал он Билли. И снова икнул. «О, Господи!» — сказал он. «Я знал, что старость — скверная штука». Он покачал головой. «Но что будет так скверно, я не знал». Билли Пилигрим открыл глаза в палате Вермонтской больницы, не понимая, где он находится. У постели сидел его сын Роберт. На Роберте была форма знаменитых зеленых беретов. Роберт был коротко острижен, волосы — соломенная щетина. Роберт был чистенький, аккуратный. На груди красовались ордена. Алое сердце, серебряная звезда и бронзовая звезда с двумя лучами. Это был тот мальчик, которого выгнали из школы, который пил без просыпу в 16 лет, шлялся с подозрительной бандой, был арестован за то, что однажды свалил сотни памятников на католическом кладбище. А теперь он выправился. Он отлично держался. Сапоги у него были начищены до блеска, брюки отглажены, и он был начальником целой группы людей. «Папа?» Но Билли снова закрыл глаза. Билли не пришлось поехать на похороны жены. Он еще был слишком болен. Но он был в сознании, когда его жену опускали в землю в Илиуме. Однако, даже придя в сознание, Билли почти ничего не говорил ни о смерти Валентии, ни о возвращении Роберта с войны, вообще ни о чем. Так что считалось, что он превратился во что-то вроде растения. Шел даже разговор о том, чтобы ему впоследствии сделать операцию и тем самым улучшить кровообращение в мозгу. А на самом деле безучастность Билли была просто ширмой. За этой безучастностью скрывалась кипучая, неустанная деятельность мозга. И в этом мозгу рождались письма и лекции о летающих блюдцах, о несущественности смерти и об истинной природе времени. Профессор Рэмфорд говорил вслух ужасные вещи про Билли в уверенности, что у Билли мозг вообще не работает. «Почему они не дадут ему умереть спокойно?» — спросил он у Лили. «Не знаю», — сказала она. «Ведь он уже не человек, а доктора существуют для людей. Надо бы его передать ветеринару или садовнику, они бы знали, что с ним делать. Посмотри на него. По их медицинским понятиям, это жизнь. Но ведь жизнь прекрасна, верно?»